Сказание о Раме. Книга первая. Детство. Рождение Рамы. К югу от гор Гималаев, обители древних снегов, на берегах тихоструйной Сараю и многоводной Ганги, лежит страна Кошала, богатая и счастливая, изобильная сеном и скотом, тучными пастбищами и цветущими садами. В той стране был древний город Айодхья, прославленный повсюду красотой и великолепием своих домов, площадей и улиц. Купола его дворцов и храмов возвышались, как горные вершины, и стены их блистали золотом и драгоценными камнями. Возведенные искусными зодчими, украшенные дивными статуями и росписями, они подобны были небесным чертогам Индры, повелителя богов. Город был богат и многолюден. В нем было вдоволь питья и пищи, в лавках купцов полно диковинных товаров, и жители Айодхи не знали ни нужды, ни болезней. Юноши и девушки беззаботно танцевали на площадях, в садах и манговых рощах. И с утра до вечера на прямых и просторных улицах города теснился народ. Торговцы и ремесленники, царские гонцы и слуги, странники и скоморохи. И не было в том городе никого, кто предавался бы пороку и безделью, не знал бы грамоты и благочестия. И все мужчины, и все женщины обладали добрым нравом, и все поведением своим были безупречны. Город окружен был крепкими стенами и глубокими рвами. В нем были кони из Камбоджи, из берегов Инда, боевые слоны с гор Виндхья и Гималаев. И как горные пещеры изобилуют львами, так город был полон воинами, горячими, прямодушными и искусными. И Айодхья затмевала другие города, как луна затмевает звезды. И правил ею славный царь Дашаратха, справедливый и могучий. Благочестивому царю служили мудрые и преданные советники. Прекрасные жены радовали его своей красотой и кротостью. И все желания Дашаратхи немедля исполнялись. Но великое горе давно уже точило душу государя Айодхи, и ничто не веселило его. Не было потомства у благородного Дашаратхи. Не было у него сына. Некому было передать власть и государство. И решил однажды повелитель Айодхи принести богам великие жертвы в надежде, что смилуются над ним боги и даруют ему сына. Царские советники, благочестивые и всеведущие брахманы, с радостью одобрили желание Дашаратхи, а жены его расцвели от счастья и надежды, как расцветают лотосы с приходом тепла и солнца. На северном берегу Сараю, на указанном Дашаратхой месте, главный советник царя Васиштха повелел возвести алтарь, роскошные строения для знатных государевых гостей, удобные дома для брахманов, купцов, земледельцев и царской стражи. Все должны быть довольны. Никто ни в чем не должен терпеть недостатка, приказал Васиштха царским зодчим и слугам. Мастера немедля принялись за дело, а царские гонцы помчались на быстрых колесницах на восток и на запад, на юг и на север. Они везли окрестным государям приглашение прибыть к Дашаратхе на великий праздник. Когда минул год, и все уже было готово к великому жертвоприношению, стали прибывать в Айодхью желанные гости. Благородный Джанака, повелитель Митхилы, верный друг царя Дашарадхи, благонравный и красноречивый владыка Каши, Рамапада, отважный царь Ангов, доблестные государи Синдха и Саураштры, почтенные брахманы и торговцы, искусные ремесленники и усердные земледельцы. И в день, когда небесные светила предвещали удачу, царь Дашарадха с женами и домочадцами, советниками и многочисленными гостями под охраной верного войска выехал из Айодхьи к северному берегу Сарою. 3 дня и 3 ночи жрецы Дашарадхи приносили богам великие жертвы. 3 дня и 3 ночи шептали они над священным огнем алтаря молитвы и умоляли богов даровать потомство дряхлеющему государю. По всей земле разнесся слух о великом жертвоприношении на северном берегу Сарою, и отовсюду стекались к алтарю обездоленные люди. Весь день с утра до ночи там раздавались крики: «Дайте пищу! Дайте одежду!» И слуги Дашарадхи ни в чем не отказывали пришельцам. Много золота и серебра, драгоценных тканей, ковров и лошадей раздарил щедрый Дашарадха благочестивым брахманам. И жрецы прославляли государя Айодхьи и желали ему много сыновей и внуков. Боги тоже остались довольны принесенной им жертвой. Каждый из них получил свою долю. И обратились они тогда к Богу-творцу, великому Брахме, с просьбой даровать праведному Дашарадхе сына. «Дай, господин Дашарадхе, сына», — просили боги всемогущего Брахму, — «надели его необоримой силой. Пусть он избавит нас и все живое в мире от Раваны и его злодейства». Равана в те времена жил на земле. Он был повелителем ракшасов, злых и кровожадных демонов. Некогда достиг Равана суровым покаянием великой святости, и Брахма решил наградить его за благочестивые подвиги. «Выбирай себе любой дар», — сказал ему Брахма, — «я выполню любое твое желание». И попросил гордый Равана у Брахмы сделать так, чтобы ни боги, ни демоны не могли одолеть его в битве и лишить жизни. А про смертного человека ничего не сказал могучий Равана. Он не считал его достойным противником. «Да будет так», — ответил ему Брахма, и с того дня не стало никому. Ни богам, ни брахманам спасения от злой воли безжалостного Раваны. И никто ничего не мог с ним поделать. Только человек мог погубить повелителя ракшасов. Да не было тогда на земле такого человека. И когда боги все вместе припали к ногам Брахмы с мольбою даровать Дашарадхе сына и наделить его невиданной силой, великий Брахма согласился выполнить их просьбу. По знаку всемогущего Творца, бог Вишну, хранитель мира, взял золотой сосуд с серебряной крышкой, наполнил его сладким молоком, божественным напитком, спустился невидимо на землю и возник вдруг перед Дашарадхой в языках священного огня, пылающего на алтаре. Он был огромен, как горная вершина. На черное тело бога, покрытое львиной шерстью, были наброшены малиновые одежды, и лицо его было красно, как пламя. Вишну протянул золотой сосуд Дашаратхе и сказал: «Ты снискал милость богов, благочестивый царь. Отдай сосуд своим женам. Пусть выпьют они божественный напиток, и не будет у тебя в сыновьях недостатка». Вишну исчез, а счастливый Дашаратха передал драгоценный сосуд своим женам, и они выпили божественный напиток. Первой жене Дашаратхи, Каушалье, досталась ровно половина, а Кайкейи и Сумитра пополам допили остальное. Протекли 3 дня и 3 ночи. Потух алтарь на северном берегу Сараю. Разъехались по домам гости Дашаратхи, а он остался у себя во дворце в Айодхье терпеливо дожидаться рождения сына. Когда прошло 11 месяцев и 12-й был уже на исходе, разрешились от бремени царские жены и принесли 4 сыновей государю Айодхье. Сначала Каушалья родила Раму, потом Кайкейи родила Бхарату, и вслед за ними Сумитра родила близнецов Лакшману и Шатрукхну. Великое веселье началось в тот же час на земле и на небе. Загремели литавры, заиграли гандхарвы, небесные музыканты, и заплясали апсары, небесные танцовщицы. Здоровыми, сильными и красивыми удались сыновья царя Дашаратхи, а старший, царевич Рама, превосходил своих братьев разумом, красотой и силой. Глаза у него были розовые, губы малиновые, голос зычный, плечи и руки могучие, как у льва. Царевичей обучали ведам, священным и мудрым книгам, великому искусству содержать в порядке государство, вести в ближние и дальние походы войска, управлять в бою колесницей. Все царские и воинские науки братья быстро одолели, и не стало на земле им равных. С гордостью взирал Дашаратха на своих могучих, красивых и благонравных сыновей, и счастью его не было предела.